Глава 3. В смысле, ты решил устроить торги? От этой новости Костя опешил. Где-то через неделю после написания картины, пока все культурное сообщество еще гудело отзывами на перформанс и результат, Серж организовал аукцион. Это огромное полотно, эксклюзивно написанное, продать его за первую же цену – глупость. «Пусть раскошеливаются», – ответил Серж. «Галерея устроит гала-вечер, приглашения разосланы, говорят, даже заинтересовался арабский бизнесмен». «Ну, тебе виднее, конечно», – не стал спорить Костя, хотя осознать такой успех по-прежнему было непросто. Организован аукцион был в той же галерее, где и, собственно, перформанс, и владелец, кажется, готов был целовать ноги Сержу и Косте за такое привлечение внимания. «Тебе правда не будет жаль, что картина уйдет в чужие руки?» – спросил Серж шепотом, когда они взяли по бокалу шампанского и ожидали начала торгов. «Это же написано кровью из твоего сердца. Поэтому и хочу ее продать», после паузы, которую заполнил шампанским, ответил Костя, стараясь не слишком вертеть головой, он ненавидел галстуки и бабочки. «Это знаешь, как кровопускание, я думаю». «Это не кровопускание, это вскрытие вен», ответил Серж. «Что если потом пожалеешь?» «Едва ли я пожалею о чем-то сильнее, чем о расставании с моим Васей», Костя усмехнулся болезненной гримасой. «Ладно, время лечит», напомнил Серж, и они направились к своим местам. Открыл торги владелец галереи, начав свою вступительную речь со своей историей знакомства с картинами Кости. «Для меня это честь, я рад, что именно наша галерея стала местом рождения этого шедевра. Константин, прошу, скажите тоже пару слов». Он пригласил художника на небольшую сцену. К счастью, просьба не была для Кости неожиданностью, да и изливать душу незнакомцам он не собирался. Выйдя на импровизированный помост, он приложил ладонь к груди, склонив голову в полупоклоне. «Добрый вечер, дамы и господа. Благодарю вас за интерес к моему творчеству и желание стать обладателями моей последней на сегодняшний день работы. Она особенная для меня по целому ряду обстоятельств. В первую очередь стоит отметить, конечно же, что это первый автопортрет в моей творческой биографии. Поэтому, прежде чем принять участие в торгах, прошу, подумайте хорошенько, готовы ли вы лицезреть мою физиономию регулярно». Он рассмеялся и под аплодисменты спустился на свое место. «Неплохая речь», — хмыкнул Серж, когда Костя сел рядом. «Но ты недооцениваешь желание людей иметь тебя. Так что они хотят лицезреть твою физиономию». «Не могу не признать, что меня это поражает», — Костя улыбнулся ему, взяв бокал с шампанским. «Интерес к Васе меня не удивляет, но вот я на кой черт им сдался». Тем временем распорядитель аукциона объявил старт торгов. Костя поразился тому, как быстро стали взлетать ставки. Люди активно торговались, поднимая таблички, и все больше повышали цену. Когда она перевалила за 200 000 долларов, Костя ощутил, как по спине потек пот, но это был далеко не конец. «Маншер, ты в порядке?» С беспокойством спросил Серж, заметив, как Костя побледнел. Сам он с искренним интересом следил за торгами, мысленно делая ставки на того, кто выиграет. Несколько человек явно представляли покупателей, они постоянно прижимали телефон к уху и с кем-то советовались. «Я не думал, что цена будет такой высокой», — сказал Костя вполголоса. «Это безумие». «Безумие — это покупать за такие деньги картину, написанную фекалиями художника», понизив голос и наклонившись к костиному уху, сказал Серж. «А твоя картина выстрадана потом, кровью и бог знает чем еще. Не говоря уже о высокой художественной ценности». Костя только сжал его руку и вздохнул, стараясь не сильно нервничать. Но все равно коленка ходила ходуном туда-сюда. Цифры подбирались к 700 000 и отсеклись на сумме 820 000. Видимо, большинство поставили себе планку в 800 000. 820 000 раз, 820 000 два, 820 000 три. Распорядитель ударил молоточком. Продано покупателю под номером 13. Интересно, кто этот счастливый покупатель? Спросил Костя. Но это был лишь ассистент с телефоном. Покупатель пожелал остаться неназванным. Наверняка какой-нибудь арабский шейх, который не хочет, чтобы знали, что он купил произведение гомоэротического искусства, хмыкнул Серж, поздравляя Костю. Ну, надеюсь, он его хоть не в туалете повесит. Костя чуть нервно усмехнулся, наблюдая, как к покупателю подходит, чтобы выяснить, каким образом будет происходить расчет. Ответив на объятие Сержа, он поднялся, чтобы тоже подойти к представителю покупателя и передать свою благодарность за интерес к его работе. Ассистент дежурно выразил благодарность от имени своего работодателя и пообещал, что работа не будет изолирована от внимания публики, что Костю вполне устроило. Главное, что сам он ее видеть каждый день не будет. После аукциона было продолжение фуршета, шампанское лилось рекой, а журналисты атаковали Костю, чтобы узнать, как он себя чувствует после крупнейшей сделки в карьере. «Признаться, пока не могу в это поверить», — честно ответил Костя, искренне пытаясь вслушаться в то, как его внутреннее «я» воспринимает случившееся. «Само создание этой картины стоило мне немалых душевных сил, и я, наверное, еще не до конца их восполнил. Поэтому сегодняшние события воспринимаются мной так, словно происходят не со мной». «Можно ли считать эту картину вашим каминг-аутом?» – спросил журналист. «Мой ответ на этот вопрос имеет какое-то значение», – прищурился Костя. «Так или иначе, мое творчество не про секс, не про ориентацию и тому подобное. Оно лишь про любовь. Но ведь это явно однополые отношения. На протяжении долгого времени вы никак не комментировали вашу личную жизнь, поэтому эта картина выглядит скорее как заявление. Именно так ее воспринимают ваши поклонники», — стоял на своем журналист. «Вот именно. И вы, и мои поклонники уже сделали выводы, и мои слова совершенно ничего не изменят», — Костя улыбнулся, хотя сейчас, в очередной раз подумав, что еще не изменит его слова, он ощутил боль в груди. Серж то ли что-то почувствовал, то ли просто решил, что его пора спасть, оттеснил Костю собой и переключил внимание на себя, начав рассказывать про их тур в целом. Когда они ехали в такси обратно в их апартаменты, Серж погладил его по коленке. Такие вопросы следовало ожидать, но не стоит сильно переживать из-за них. Дотянувшись до его руки, Костя подцепил ее, как будто хотел отнять, но наоборот лишь сжал его пальцы. «Я не могу сказать, что переживаю», — подумав, ответил он. «На самом деле, с самого начала ведь все было понятно обо мне. Я просто не хочу обнародовать эту информацию. Ты знаешь, я подумал. Я не готов сейчас вернуться в Россию. Ты можешь арендовать какую-нибудь виллу в LA? Хочу попробовать писать там. И как долго ты планируешь там оставаться?» — спросил Серж. «Снять не проблема, просто скажи, что именно тебе нужно, подальше от людей или поближе. С учетом твоего заработка от картины, ты можешь себе позволить теперь многое», — рассмеялся он. «Хорошо, что налоги я плачу не в Америке, а то от этого заработка пшик один остался бы», — усмехнулся Костя. «Ты же знаешь, самое главное мое требование – пригодная кухня. А вообще, конечно, подальше от людей. Ну и с комнатой, где можно будет рисовать. Конечно, если она будет с видом на океан, это вообще роскошно. Устрою все в лучшем виде. Как смотришь на то, чтобы поехать куда-нибудь съесть праздничный стейк и выпить пиво? Даже меня сегодня начало подташнивать от шампанского», — предложил Серж. «При том, что ты сам его выбирал», — Костя пихнул его в плечо. «Но я полностью поддерживаю, ты же знаешь, я не могу есть на таких мероприятиях». Серж назвал водителю адрес ресторана, и тот сменил маршрут, но через 10 минут они были в местном стейкхаусе. «В чем американцам нельзя отказать, так это в умении готовить стейки», — признал Серж, когда они сделали заказ. «Главное не давать им их пережарить. но и не оставить с кровью, они с Сержем предпочитали разные стадии готовности мяса. Но тут никаких проблем ни с выбором прожарки, ни пива не возникло. Мне все-таки безумно интересно, кто купил мою картину. Да еще и за такие деньги, признался Косте, чокнувшись с бокалом Сержа своим. Может быть, со временем мы это узнаем, пожал плечами Серж. А пока давай порадуемся тому факту, что даже печаль и боль можно монетизировать. И да, ты можешь заявить мне в лицо, что я ужасный циник, засмеялся он. Серж, после всего, что ты для меня сделал. Костя покачал головой. Серьезно, не представляю, что бы я без тебя делал, чем занимался. Пути Господни неисповедимы, Маншер, пожал плечами Серж. Может быть, как-то иначе бы встретились. Выставки в других городах прошли с не меньшим успехом. Правда, в Сан-Франциско случился небольшой казус, когда владелец галереи, встречая Костю и Сержа, спросил, какие у него требования для перформанса. Когда стало очевидно, что ничего подобного не планируется, тот отреагировал не вполне адекватно, и Сержу в итоге пришлось пригрозить ему полной отменой выставки, разумеется, с неустойкой, которую он же будет обязан уплатить. Только это немного остудило пыл владельца, наверняка он быстро прикинул, какими потерями ему грозит отказ от выставки. Серж еще долго ворчал на тему того, что галеристам стоит протянуть палец, и они норовят оттяпать всю руку, но его менеджерские таланты все же не на пустом месте взялись. Так что он организовал все в лучшем виде. И когда тур закрылся грандиозным гала-вечером, Костя ощутил, что он без сил. Почти сутки он отсыпался в отеле, а когда решился выползти в мир живых, Серж сообщил, что нашел ему дом. «Хочешь поехать посмотреть сейчас?» «Да, поехали», — согласился Костя. Он оделся так легко, как мог, и все равно ему казалось, что на нем чертовски много одежды, на побережье было довольно жарко. Мысль о том, как Василек отреагировал бы на такую погоду, на океан, он затоптал в зародыше. «Что тебя опять грызет?» — спросил Серж. Он арендовал здесь машину, так что они поехали вдвоем куда-то в район Беверли-Хиллз, но подальше от роскошных вилл знаменитостей. «Да меня всегда одно грызет, Серж. За последние недели Костя привык быть с ним максимально откровенным. То, что теперь в моей жизни нет Васи, и какой она была бы с ним, например, здесь. И какой бы она была?» — спросил Серж, поворачивая на серпантин на холме, выше над городом. «Для деревенского парня, подозреваю, это было бы что-то невероятное». «Все это и для меня невероятно», Костя до сих пор не без скрипа пружин и шестеренок в голове понимал и принимал, что он не залетный гость, а почти часть этого мира. Но мне просто безумно хотелось бы показать ему все это, увидеть, какого цвета глаза Василька на фоне океана, мысленно добавил он. Серж кивнул и дальше спрашивать не стал, тем более, что они доехали до нужного места. Машина остановилась перед воротами, Серж нажал кнопку на пульте, с кем-то коротко переговорил, и створки открылись. За ними была старая голливудская вилла, годов, должно быть, 30-х. «Скажи, стильно?» — усмехнулся Серж. «Внутри очень просторно, много воздуха и света. Есть мастерская, что главное. Правда, она была предназначена для художника по костюмам фабрики грез, но это ерунда. Слушай, а там удобства-то нормальные?» Не удержался Костя, рассматривая виллу. Ее и правда, будто пронзал насквозь солнечный свет, а воздух задавал ритм дыхания. И стиль был безупречен. Казалось, сейчас двери распахнутся, и на крыльцо шагнет Кларк Гейбл или Карен Морли. Было что-то печальное в том, что они, быть может, и правда бывали здесь. Косте эта печаль сейчас очень откликнулась. Да, оно отреставрировано несколько лет назад. Электричество, кондиционеры, все, что нужно. Кухня тоже приемлемая, сам убедись, предложил Серж, когда их вышел встретить, судя по всему, местный управляющий, но явно не владелец. Они поздоровались, и управляющий повел их смотреть дом. По общепризнанным рамкам он, пожалуй, был пустоват, не изобиловал мебелью и всякими статуэтками, но именно этот подкупало. Как и кухня, не огромная, скорее уютная и вместившая все необходимое. И, наконец, терраса второго этажа. Костя вышел, вдохнул, глядя на океан, и забыл выдохнуть. «По глазам вижу, что нравится», — сказал Серж, выйдя следом и глядя на океан с высоты их холма. «Там должна быть вырубленная в скале лестница, можно будет спуститься к пляжу». «Но вода в океане здесь холодная», — предупредил он. «Не холоднее, чем в Волге в мае месяце», — Костя все же задышал, повернувшись к Сержу. «Не знаю, как ты ее нашел, но она идеальна, правда. Если можно, я бы прямо завтра въехал». «Можно и завтра», — кивнул тот. «Осматривайся, я пойду, подпишу бумаги», — Серж оставил его наедине с самим собой. Костя подошел к парапету, вытащил пачку Мальборо, закурил. В голове было приятно пусто, и это казалось хорошим признаком. А на следующий день, когда он вытащил на террасу мольберт и подошел к нему с кистью, пустота, бывшая, оказывается, туманом, стала сплетаться в струйки нити, а те – в образы. Серж взял на себя решение всех деловых и бытовых вопросов, позволив Косте просто творить. До этого он не видел сам процесс, большую часть картин Костя создавал в деревне, и Серж видел только конечный результат. «Иногда мне кажется, я превращаюсь из твоего агента в няньку», — хмыкнул он как-то вечером, зайдя в студию. «Ты сегодня даже не ел еще». «Прости», — Костя потер веки, не замечая, что пачкает лицо краской с пальцев. Ему чертовски непривычно и странно было писать не с натуры. «А еще страшно, вдруг не получится». «Найми мне экономку», — предложил он, устраиваясь за столом. «Ты и правда не обязан со мной возиться. Не то чтобы мне это в тягость, просто пойдем поужинаем». «Я заказал китайскую еду, но из хорошего ресторана», — отмахнулся Серж. «Пойдем», — согласился Костя и добавил, глянув на свои руки, — «только умоюсь». К его приходу на кухне все было готово, в запотевших бокалах пенилось пиво. «Ты меня одергивай почаще», — попросил Костя. «А то я дом с кухней заказал, но пока только кофе и варил. Не имею морального права одергивать художника посреди творческого процесса». Серж придвинул к нему коробочки с китайской едой. «Взял твою любимую утку по-пекински». «Спасибо», — Костя коснулся его руки, прежде чем разломить палочки. «Просто мне неудобно, что ты правда носишься со мной как нянька. Если тебе надо к своим слетать, ты скажи». «Когда понадобится, скажу», — пообещал Серж. «В конце концов, именно твои картины обеспечивают все это, так что продолжай работать, просто не забывай об отдыхе и еде». «Хорошо», — Костя ему улыбнулся. И все равно он забывал, писал по 14-16 часов, отвлекаясь только на кофе, сигареты и туалет, потом ел, когда Серж напоминал, и падал спать. А потом все по новой. Из-за этого, из-за эмоционального фона, из-за океана, шум которого за несколько дней будто въелся Косте под кожу, под ногти с остатками краски. Под изнанку век, где плескался, беспокоился даже в отрезке сна, цикл получался совершенно иным, не таким, как все предыдущие. «Ты правда готов показать мне, что получилось?» — спросил Серж, когда Костя сказал, что, кажется, он закончил работать. «Да, готов», — кивнул Костя, чувствуя себя еще более опустошенным, чем после перформанса. Оставалось только надеяться, что эту пустоту будет, чем заполнить. Самая последняя картина стояла на мольберте, еще влажная, остальные были расставлены по полу. «Это куда мрачнее, чем раньше», — признал Серж, глядя на картины, где были ведьмы, костры, холодная мрачная река, одинокие фигуры и прочие атрибуты темной стороны. «Думаешь, критики заклюют?» Не сказать, что Костю это так уж сильно тревожило, во всяком случае, в данный момент. Мнение Сержа было ему гораздо важнее и ценнее. «В жопу критиков», — коротко отозвался Серж. но они будут спекулировать на твоем ментальном состоянии и строить теории. Может, мне на выставке снять штаны и побегать с голым задом? Глаза Кости сверкнули сумасшедшенкой, но он рассмеялся и мотнул головой. Все последние месяцы я пытаюсь сделать что-то с этим ментальным состоянием, но не знаю, есть ли толк. Вот это, боюсь, они точно не оценят, хмыкнул Серж. Хочешь, я найду тебе психолога? Или хочешь, выговорись мне полностью, что на душе? Я обещаю, все тут же забуду. Нет, Серж. Прости, я немного драматизирую, Костя хлопнул его по плечу. И грузить тебя еще больше я не хочу, а то сбежишь от меня, чего доброго. Лучше. Ты ведь пьешь водку? Боже, ты собрался напиться? Уточнил Серж, услышав это. Неужели все русские так лечат душевные раны? Сейчас самый подходящий момент вспомнить, что и ты русский. Костя ткнул его пальцем в грудь. Зуб даю, твой прапрапрапрадед, сидя в своем кресле-качалке после неудачной охоты, успокаивал нервы какой-нибудь ядреной настойкой. Не буду спорить, но мы с тобой в Лос-Анджелесе, где наш максимум – отыскать где-нибудь зубровку, – хмыкнул Серж в ответ. Черт, знать бы, что у Барышникова есть дом здесь, и что сам он здесь. Зуб даю, у него Финляндия есть, – задумчиво предположил Костя. Ладно, пошли зубровку искать. Барышников тусуется в Нью-Йорке, ответил Серж. Ладно, что-нибудь да найдем. Надень что-то поприличнее и поехали. А что? Хотел было возмутиться Костя, но окинул себя взглядом сверху вниз и усмехнулся. Дай мне 10 минут. Он принял душ, надел льняные брюки и рубашку, единственная одежда, в которой тут комфортно можно было существовать, и спустился к Сержу в гараж. Спустя полчаса поездки на машине, они уже стояли в магазине алкоголя и изучали полки. Сплошь виски и бурбон. И текила, констатировал Серж, глядя на меланхоличную дамочку за прилавком, которая выглядела скорее как проститутка, чем как кассир. Может, хоть коньяк есть, вздохнул Костя и пошел к прилавку. Добрый день, мэм, поздоровался он, перейдя на английский. Скажите, найдется ли в ассортименте вашего магазина коньяк? Добрый день, ответила она с таким чудовищным говорком, что не осталось сомнений, что она в США перебралась не так давно. А затем молча кивнула на стеллаж позади Кости, где стояла пара бутылок внезапно армянского коньяка. Обернувшись, Костя окинул взглядом полку. Серж, подойдя к нему, тоже изучил ассортимент и поморщился. Платон мне друг, но истина дороже, процитировал он по-русски и пояснил. Я тебя, конечно, безгранично уважаю, но пить армянский коньяк даже ради тебя не готов. А чем вам армянский коньяк не угодил? Тоже по-русски отозвалась продавщица. Нормальный он, мы паленое не возим, акциз на месте. Сударыня, понимаете, мы адепты напитков от первоисточника, так сказать, обратился к ней Серж. Коньяков из Франции, водки из России, виски из Шотландии. Ну, в Америке тогда сам Бог велел пить виски или бурбон, ответила она невозмутимо. Это безусловно. Но душа требует водки, с тоской в голосе вздохнул Костя, скользя безнадежным взглядом по полкам. Серж, может, в другом магазине глянем? Ну что же вы сразу не сказали, что вам водка нужна, рассмеялась кассирша. Спросу на нее почти нет, так что место на стеллажах не занимаем. Она достала из-под прилавка несколько бутылок. Смирнов, Белугу и Финляндию. Какая на вас смотрит? Спросила она. Ёжики курносые, прошептал Костя. Он ведь водку-то пил последний раз с дедом, когда привез ему пресловутую Финляндию и Белугу на дегустацию, но сейчас смотрел на бутылки, как пустынный странник, на оазис. Берем все. Решительно заявил он, доставая бумажник. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, заметил Серж, забирая бутылки. Чем мы это добро будем закусывать? Спросил он, когда они вернулись в машину. Серж, я ведь не собираюсь выпить все эти три бутылки за раз, Костя хлопнул его по бедру и прищурился. Икрой, конечно. Чтобы поиски икры не превратились в квест, Костя сгонял в магазин, чтобы спросить совет у кассирши, а вернулся с четырьмя банками, двумя белужьей и двумя лососевой. Святая женщина. Выдохнул он, упав на сиденье. Тебе не кажется, что это даже слегка вульгарно? Задумался Серж, когда они купили свежий хлеб и еще всякой мелочи, вроде деликатесных нарезок. Я прямо ощущаю себя условным новым русским. Новые русские уже вышли из моды, отмахнулся Костя. Еще большей пошлостью было бы закусывать водку какими-нибудь анчоусами или пиццей, поморщился он, а когда они добрались до дома, тут же сунул Финляндию в морозилку, а другие две бутылки в холодильник. Итак, у нас все готово, но я все равно не знаю, с чего начать. Серж обозрел накрытый стол. Стопок не нашлось, водку пришлось разлить в стаканы для виски. В смысле, не знаешь? Недоуменно посмотрел на него Костя, взяв свой стакан. Не слышал про универсальный тост, ну поехали. Не приходилось, покачал головой Серж. Почему именно так? Пока они не успели чокнуться, давая старт пьянке, Костя опустил стакан и пожал плечами. Не знаю, может, дань полету Гагарина, предположил он. Никогда не задумывался. Есть еще вариант, вздрогнули. А после того, как на экраны вышло собачье сердце, универсальным тостом стало, желаю, чтобы все. Вы что угодно превратите в тост, отозвался Серж, закусывая ледяную водку черной икрой. Ладно, я должен признаться, это божественно. Это в тебе проснулись гены твоих предков из белых офицеров, усмехнулся Костя, закусывая красной. Я думал, мы здесь лечим твое разбитое сердце, а не обсуждаем мою родословную, сказал Серж. Одно другому не мешает, философски заметил Костя, подливая еще водки. Тем более, что в моей родословной нет ничего интересного. Что, совсем? Поднял брови Серж. Это чисто советское наследие, или что? В основном, после очередного глотка, Костя закусил куском хлеба. И вспомнил, в его родословной был один эпизод, повлиявший на его собственную жизнь, вот только рассказать об этом Сержу он не мог. Мне кажется, по отцовской линии многие поколения жили в Каменке, все же добавил он, чувствуя, как водка разбегается по телу, меняет ритм дыхания, ход мыслей. Значит, из нас двоих ты от Сахи, хмыкнул Серж, уже чуть захмелев от водки, несмотря на закуску. Я и не претендую, тоже чуть пьяно усмехнулся Костя, подцепляя немного икры прямо кусочком хлеба. Надеюсь, это не оскорбляет тебя и память твоих предков. ПФ, нашел чем меня оскорбить, закатил глаза Серж. Уж лучше землю пахать, чем по военной стезе идти. Я рад, что наша семья отказалась от этой традиции. И сколько поколений прошло эту стезю? Спросил Костя, и следующие часа два с интересом слушал про перипетии судей Сережиных предков, не забывая подливать им обоим водку. Мне кажется, я в дрова, сообщил Серж, когда они открыли бутылку Смирнов. Эр у него получилось грассирующий, даром что говорил он по-русски. На дре трва, на трве дрва. Нёрби ДРВ на трве ДВ. ДР. ДВРА. Пробубнил Костя, плеская в стаканы Смирнов. Зап. Песню запевай. Скомандовал он. Нет-нет, я не буду петь, запротестовал Серж, но вдруг почему-то затянул Марсельезу. Костя крякнул от неожиданности, подпер голову кулаком и стал слушать. Французский, по объективным причинам и благодаря Сержу, он выучил раньше английского, но вот гимн не знал. Когда исполнение подошло к концу, он раскоординированно похлопал и затянул «Ой, то не вечер». Через какое-то время они оба лежали на полу кухни, потому что сил сидеть прямо не осталось. «Потолок кружится», — поделился Серж, глядя на мерцающие лампы. «Просто блин, как Гагарин себя чувствую. А ты?» «Никогда не хотел стать космонавтом». «Ика», — поинтересовался Костя, то закрывая глаза на несколько секунд, то открывая. Его самого миновала чаша сия, но его всегда восхищали барельефы, мозаики и муралы с космонавтами и ракетами, которыми изобиловали дома в Москве. В детстве он мечтал создавать подобное. «Не. Никогда», — ответил Серж, осторожно покачав головой из стороны в сторону. «Хотел быть виноделом, ничего не делать в своем шато, только наслаждаться видом. И пить. Вино. А чего? Не стал?» Костя также медленно повернул к нему лицо и хрюкнул от смеха. Побоялся спиться. «Стоимость шато с виноградниками, знаешь ли, пока за пределами моих возможностей», — ответил Серж. «Я живу на ком? Комиссию. Я мало тебе плачу». «Ика». Кажется, Костя искренне расстроился и боднул Сержа лбом в плечо. «Мы работаем над этим. Ты еще. В самом этом, как его. В начале пути, в общем», — сказал Серж, мешая русские и французские слова в кучу. «Нет, ты скажи». Теперь Костя боднул его требовательнее, и его собственный мир закачался неудержимо. «Я мало тебе плачу. Мне всегда нравился твой пар, эфюм», — поделился Костя, одолев уже слишком сложное слово для своего состояния, и вдохнул, втягивая древесный, с нотками цитруса аромат. Мозг, спасибо ему за это, даже не подкинул ассоциаций о другом его любимом запахе. «Ты никогда об этом не говорил», — ухмыльнулся Серж. «А вот ты пахнешь художественной мастерской». «Ну а как еще мне пахнуть?» Развел руками Костя и пьяненько усмехнулся. «Мне кажется, это не очень прилично, лезть к людям с мнением об их запахе и парфюме, могут неправильно понять. Когда мы в туре, ты пахнешь иначе», — ответил Серж, ткнувшись носом ему за ухо. «Мне нравится в любом случае. Наверное, в туре я моюсь чаще, а сейчас я вонючка», — хихикнул Костя и рефлекторно чуть запрокинул голову. Видимо, его тело соскучилось по ласке и близости, а сейчас, когда контроль разума становился все более призрачным, тело само потянулось за теплом другого человека. Серж запустил руку в его растрепанные волосы и притянул ближе к себе. Мгновение спустя они уже увлеченно целовались, все так же лежа на кухонном полу, пьяные до нельзя. Проспиртованный разум Кости был уже не в состоянии как-то проанализировать ощущения и разницу в них. Достаточно было того, что он снова с кем-то целуется, его снова кто-то целует. Тихонько застонав, он провел ладонью по груди Сержа. Где-то далеко стукнул молоточек, не то, слишком широко, слишком рельефно. Костя снова застонал, заглушая эти попытки достучаться до него, пусть катится к черту водяному. Видимо, Серж был все же чуточку трезвее. Он отстранился от Кости и спросил. «Ты потом жалеть об этом не будешь?» «О чем?» В этот раз попытка сфокусироваться на лице Сержа пошла прахом, поэтому Костя просто закрыл глаза, прижавшись подбородком к его плечу. «О поцелуях, о чем же еще?» – ответил Серж. «Я француз, я против них никогда не возражаю». «И я не возражаю», – Костя облизал губы. Именно так сейчас и оценивал ситуацию его разум, им нравилось целоваться, значит, надо целоваться. Правда, еще немного хотелось спать, но пока что он потянулся к губам Сержа.